Нина, закутавшись в тулуп, сидела в кабине, нетерпеливо ожидая, когда тронется колонна. Валя смотрела на нее мокрыми от слез глазами. Окна в кабине затянул тонкий рисунок льда, только в узкую щелочку рамки виднелись проходящие фигуры людей. «Опять прошел», — тихо прошептала Валя. «Не надо, милая, ни к чему. Так будет лучше для нас обоих». Нина подняла воротник тулупа и закуталась головой. «Это уже четвертый раз. Он настойчиво ищет. Разреши, Ниночка, я выгляну». «Нет-нет, не нужно». Между машинами заскрипели торопливые шаги бегущих людей. Водители спешили к своим машинам. «До свидания, Валюша. Сейчас прибежит и мой шофер. Не хочу прощаться в открытую дверь. Будь здорова и счастлива». «Думаю, еще встретимся». Матвеева привлекла девушку и поцеловала. «Может быть, что-нибудь передать?» – тихо спросила она. Прибежал водитель и открыл дверку, ожидая, когда освободится сиденье. Впереди уже трогалась колонна. Валя соскочила с подножки. «Передай все, как есть. И еще скажи, Валька набитая дура». Шофер включил скорость, и машина покатилась, коптя выхлопом. Валя бежала рядом и махала рукой. «И еще скажи, скажи! Нет, ничего не надо!» — махнула она в последний раз и отстала. Головная машина медленно и тяжело поползла на подъем. Ветер трепал красные флажки, украшающие колонну. Черные фигурки провожающих далеко растянулись вдоль дороги. Они что-то кричали, махали шапками. Холодный ветер пахнул в лицо. Нина оглянулась в последний раз на Магадан, закрыла дверку и стала вытирать глаза. «Да, доктор, не вы, лежать бы мне тысячи лет в мерзлоте!» — усмехнулся водитель, забавно наморщив нос. «Когда мне сказали, что вы спрашиваете меня, я даже оробел!» «В рубашке вы родились, Горшков!» — откинула воротник тулупа Нина. «Но почему вдруг оробели? Мне просто хотелось ехать именно с вами, вроде бы уже свой человек». «Как вам сказать? Еще не болел, а тут сразу вон было куда». Он поскоблил ветровое стекло и заговорил о другом. «Дороги плохие, постоянно обрываем трубы глушителя. Прокладок нет, да и с заявочным ремонтом только-только». Он замолчал, облизал губы и, не скрывая зависти, спросил. «Значит, Юрка на приисках?» «Да. Везет же людям, а мы когда еще доберемся?» Начался спуск. Дорога стала хуже. Горшков замолчал и сосредоточенно крутил руль, объезжая глыбы грунта. Стало холодней. Нина подняла воротник и закрыла глаза. «Доктор, разомнитесь, придется постоять, налить», — тронул ее осторожно Горшков и, хлопнув дверкой, побежал к головным машинам. Нина вышла и стала ходить по обочине дороги. Смеркалось. Тайга показалась совсем непривлекательной. Внизу, в пойменной части распадка, курилась наледь и блестело зеленоватое зеркало льда. Впереди колонны у спуска ревели моторы и слышались голоса водителей. «Давай! Давай! Пошла! Нажимай!» — вернулся Горшков. «Садитесь, будем переезжать». Передняя машина уже тронулась. Заскрежетал скоростями и Горшков. Не доезжая до воды, он остановился и выглянул в дверку. Передний автомобиль, переваливаясь по ухабам, сползал вниз. Переехал и Горшков. Поставив машину на бровку дороги, он сразу же вернулся к переправе. В кабине стало холодно. Нина задремала. Проснулась от вспыхнувшего рядом костра. Горшков бегал и что-то ворчал. Под кузовом трепетало пламя. «Что случилось?» — высунулась она из кабины, оглядывая дорогу. «Масла в голове маловато, вот и ковыряемся!» — залезая под машину, пробурчал водитель и начал колотить по барабанам колес. Надолго ее пугала мысль остановиться на дороге. «Ничего особенного, просто приморозили колодки. Надо было прогреть торможением!» — крикнул он из-под кузова и еще с большим озлоблением